К концу 1976 года в Советский Союз было доставлено все, что относилось к проекту «Александр». Несмотря на многие трудности, на таможне не было потеряно ни одного шурупа, ни одного болта. Различными путями все попадало в Кишинев. После доставки мы получили из братства сообщение, что все пронумерованные пакеты дошли до места назначения. В Кишинев были также посланы инструменты, чертежи и инструкции, нужные инженерам для сборки машины. Следующая задача заключалась в монтаже печатной машины. Она будет находиться в распоряжении руководящих служителей. Таким образом, все церкви братства, а их было 1360, получат большую пользу. Два инженера из миссии ОМ осваивали в Вене монтаж машины. Они учились выполнять работу быстро и без проблем. В Кишиневе в их распоряжении было очень мало времени. Из соображений конспирации инженеры должны были ехать в Одессу, а в поездку включить краткое пребывание в Кишиневе. В декабре инженеры поехали через Румынию в Советский Союз. В одном из румынских ресторанов они съели что-то недоброкачественное, и один из них отравился. Во время монтажа он несколько раз вынужден был прерывать работу. Несмотря на трудности, им все же удалось закончить работу вовремя. Пробный пуск прошел безупречно. Инженеры здесь же обучили русских печатников, и теперь в распоряжении братства была западная офсетная машина. Инженеры произвели также монтаж репродукционной камеры и машины для верстки текста. Довольные успехом, они продолжили свою поездку в Одессу. Оставалась еще одна последняя фаза проекта «Александр» — доставка этой ценной машины в нужное место. Организацию этой доставки Геннадий Крючков доверил Марии, с которой многие финны встречались во время своих поездок. Собственно говоря, у них никогда не было возможности ближе познакомиться с Марией. Она внезапно появлялась и после спешной передачи вещей также исчезала со своими сумками. Ее настоящее имя из соображений конспирации держалось в тайне. Мария родилась в 1954 году в Ростове-на-Дону. Когда ей исполнился один год, родители увезли ее в Казахстан, и там она жила до 19 лет. От своих родителей и бабушки с дедушкой Мария получила хорошее христианское воспитание. Ее мать часто подчеркивала, что христианам нужно быть искренними и чистосердечными. Отец Марии мало бывал дома. Рано утром он уходил на работу, а вечерами, будучи служителем церкви, всегда был занят душепопечительством. Вечера, когда отец был дома, для детей казались праздником. Тогда он читал им большую старинную Библию с картинками, и они вместе молились. «Почему папа так редко бывает дома?» — иногда спрашивала Мария свою мать. «Он ответственен за нашу церковь и за многие другие, где проводит богослужение», — отвечала та. Марии это было понятно. Она знала, что отец охотно бы побыл с семьей, однако служение требовало много времени. Отца начали преследовать за веру и уволили с работы. Семья жила очень бедно. Какое-то время у Марии с братом было одно пальто на двоих, в котором она ходила в школу до обеда, а он после обеда. В конце концов, отца Марии осудили на 3 года лишения свободы за то, что он проводил богослужение. Часть этого срока он провел в психиатрической больнице. В то время некоторых ответственных братьев помещали в психиатрические больницы и лечили различными медикаментами от болезней, которых у них не было. Отцу Марии делали уколы, которые влияли на его психику и поведение. Пока отец был в заключении, вся ответственность за большую семью лежала на плечах матери. Мария посвятила свою жизнь Господу в 11 лет. Приезжий брат говорил в их церкви слово, которое коснулось юного сердца Марии. Она решила не откладывать свое обращение. Вместе с ней обратились к Богу еще 7 человек из ее друзей. В школе Марии приходилось переносить много насмешек. В 17 лет Мария переживала серьезные внутренние конфликты. Она хотела вести христианский образ жизни, однако чувствовала, что ей недостает силы исполнять Божью волю. Она старалась следовать за Господом, прикладывая лишь собственные старания, и оказывалась в тупике. Во время этой духовной борьбы и связанных с ней переживаний Марии стало ясно, что ее объемлет любовь Христа, и что Спаситель сам идет впереди и хочет руководить ею. Иисус дает своим детям силы на все, а от них ожидает только послушание. Поняв это, Мария больше не сомневалась в любви Христа. Ведь Господь все совершил для нее на Голгофе. Ее жизнь получила новое содержание и новую цель. По своему характеру Мария была очень робкой, она даже не осмелилась посещать своих соседей. В 73-м году один из ответственных служителей братства проехал в их церковь и сообщил пресвитеру, что есть нужда в тружениках на Ниве Божьей. Пресвитер сказал об этом Марии, которой в то время было 19 лет. «Я такая слабая», — думала Мария. «Тот, кто полностью посвящает себя служению в церкви, должен действительно быть святым человеком». В ее сердце было желание участвовать в служении Богу, но она представляла себе, что будет совершать его в родной церкви. В свободное от работы время. Призвание к подпольной работе, как ей казалось, было связано со слишком высокими требованиями. Мария некоторое время боролась с собой. Ей казалось невозможным покинуть родительский дом и любимых братьев и сестер по вере. В то время Мария работала в фотолаборатории. Когда она закончила техникум, ей предложили хорошее рабочее место. Все уже было согласовано. Марии осталось лишь побеседовать с директором. Во время этой беседы выяснилось, что она не комсомолка и верит в Бога. В рабочем месте ей тут же отказали. В этом Мария увидела Божье водительство. Если бы она устроилась на ту работу, ей было бы гораздо труднее решиться все оставить и пойти путем служения Господу. В тот вечер, когда пресвитер предложил Марии включиться в подпольную работу, ей попала в руки биография Екатерины Бут. Отцу этой женщины предложили стать пастором церкви, но он отказался, потому что строил дом и должен был позаботиться о семье. Некоторое время спустя, когда он освободился и решил служить Господу, место было уже занято. Он потерял то место, которое Бог предусмотрел для него. Этот пример оказал на Марию большое влияние. Она подумала, что второй возможности у нее может и не быть. Если она сейчас откажется, то утратит предусмотренное ей Богом благословение. Ведь у Господа для каждого есть определенный план, и благо нам, если мы понимаем Божьи намерения и соглашаемся с ними. Мария согласилась посвятить себя делу служения святым. Что же скажут на это ее родители? «Если ориентироваться на мое желание, то я просила бы тебя остаться дома. Но если такова воля Божья, то я не могу сказать «нет», — ответила мать. «Когда ты вернешься?» «Этого я не знаю», — пожала плечами Мария. «Путь назад обычно ведет через тюрьму. Арестуют, отсижу срок, и тогда, наверное, я вернусь». «А какая работа тебя ожидает?» «Не знаю. Мне сказали, что нужны труженики и что мне нужно куда-то ехать». В 74-м году Мария впервые в жизни покинула родительский дом. В течение 4 месяцев она трудилась в группе печатников на Урале. Вместе с другими сестрами она усердно составляла текст для книг, вырезая буквы и приклеивая их на бумагу. Работники КГБ заподозрили, что в доме проживает больше людей, чем прописано. За домом несколько дней следили. Затем пришли электрики и заменили электросчетчик, причем в новый счетчик было вмонтировано подслушивающее устройство. Наконец в дом пришли работники КГБ и произвели обыск. Печатники, находившиеся в закрытой комнате, затаили дыхание. Работники КГБ видели закрытую дверь и попытались ее открыть, но не смогли, а ломать не стали. Это было спасением для Марии и для всей группы. За работой дни пролетали незаметно, однако по вечерам Мария нередко плакала от тоски по родному дому. Она думала о своей семье и переживала за родных. Через 8 месяцев Мария первый раз смогла поехать домой. Младшие братья и сестры просили Марию остаться, но она могла побыть дома всего лишь несколько дней. Причем так, чтобы никто из посторонних ее не увидел, потому что за домом велась слежка. Мария была на нелегальном положении и не могла посетить даже собрание своей родной церкви. Мария сильно тосковала по родным, однако, приезжая домой, чувствовала, что ее место не здесь. В юности Мария узнала, что служение на нелегальном положении означает самопожертвование. Она была уверена, что сам Бог призвал ее на это служение, и старалась совершать его с радостью. С Урала вместе с другими 4 сестрами Мария отправилась в Ленинград. Там их распределили по разным местам. Следующее задание ожидало ее в Прибалтике, где готовился к изданию латышский сборник песен. В августе 74-го года Мария прибыла в убежище Геннадия Крючкова, чтобы помогать находящимся там братьям и сестрам. Годы шли, и настало время, когда Марии нужно было заменить паспорт, что должен был делать каждый советский гражданин по достижении 25-летнего возраста. Без паспорта нельзя было летать самолетом. А труд требовал частых поездок, и иногда дело было таким спешным, что нужно было лететь самолетом. Остальные сотрудники Геннадия Крючкова так долго находились на нелегальном положении, что уже не могли заменить свои паспорта. Братья предложили больше использовать Марию в качестве курьера и сделать ее посредницей между служителями Совета Церквей и финнами. Однако для этой работы был необходим действительный паспорт. Мать Марии сдала необходимые документы в милицию. Однако получить паспорт Мария должна была сама. Кроме того, ей надо было зарегистрироваться по месту жительства. Это в порядке исключения смог сделать за нее родной брат. Получив документ, Мария сразу же покинула город. Транспортировку, смонтированной в Кишиневе офсетной машины, доверили Марии. Печатную машину уложили на место заднего сиденья в автомобиле и накрыли одеялом. Теперь она выглядела как скамейка. Водитель хорошо знал дорогу. Используя второстепенные трассы, он ехал вдоль румынской, чехословацкой и венгерской границы, потому что на этих дорогах было меньше контрольных пунктов. Поездка должна была продолжаться примерно 3 дня. Ехали только днем, так как ночью машины чаще проверяли. По дороге друзья постоянно молились о Божьей защите. Местами дорога проходила так близко к границе, что на ней милиция часто проверяла паспорта. Одного из этих контрольных пунктов Мария особенно боялась. Они проехали его рано утром, во время смены караула, поэтому их даже не остановили. Когда до цели оставалось чуть больше 100 километров, печатную машину перегрузили в другой автомобиль и на нем доставили на место назначения. Там из гаража, расположенного на первом этаже, офсетную машину подняли на чердак, убрав доски с крыши гаража, и установили в так называемом цехе. Стены и дверь этого помещения были покрыты толстым изоляционным материалом, чтобы шум работающей машины не выходил наружу. Установив печатную машину, можно было приступать к осуществлению важного проекта, касающегося всех церквей ЕХБ в Советском Союзе. В это время группы опечатников поблизости не было, поэтому запустить машину удалось не сразу. Геннадий Крючков исследовал ее и нашел поломку. Красящий валик лежал немного наперекос. Машина начала работать безупречно, и друзья смогли отпечатать важный материал для общин всего братства ЕХБ. Эта машина служила народу Божьему на протяжении 15 лет. В 1982 году Мария стала трудиться с финскими библейскими курьерами в качестве посредницы. «Выходя из своего убежища для выполнения порученного дела, я знала, что каждый мой шаг должен находиться под Божьей защитой», — говорила Мария. «Среди финских туристов я должна была найти нужных людей, которых раньше никогда не видела. Первая встреча с финнами состоялась в гуще людей около Балтийского вокзала в Ленинграде. Мария точно не знала, как ей вести себя. Она нашла курьера в условленном месте и отошла в сторону, чтобы принять груз». Женщина-курьер поставила к ее ногам 2 пакета и быстро исчезла. К великому удивлению Марии вскоре подошел другой курьер, который передал ей еще 2 пакета. Затем появился 3-й, тоже с 2 пакетами. Мария растерянно смотрела на 6 полных пакетов, стоящих на снегу у ее ног. Проходящий мимо мужчина весело заметил: «Какая жадная! Набрала столько вещей, что ни одна сумка не выдержит». Он подумал, что у ее сумок оторвались ручки. Мария быстро сложила пакеты в свои огромные сумки и удалилась.